Глава 19. Понимающий сущность жизни. Понимающий сущность жизни не занимается бесполезным. Понимающий сущность судьбы не занимается тем, почему незачем прилагать знаний. Для поддержания тела прежде всего необходимы вещи, но бывает, что тело не поддерживает, хотя вещей в избытке. Чтобы жить, следует прежде всего не расставаться с телом. Но бывает, что теряет жизнь, и не расставаясь с телом. От прихода жизни нельзя отказаться, ее ухода не остановить. Увы, ведь в мире считают, что пропитание тела достаточно для поддержания жизни, хотя пропитание тела, разумеется, недостаточно для поддержания жизни. Почему же в мире считают это достаточным? Почему неизбежно все так поступают, хотя этого и недостаточно? Ведь тому, кто хочет избежать забот о теле, лучше всего уйти из мира. Уйти от мира – избавляешься от бремени. Избавишься от бремени – становишься прямым и ровным. Став прямым и ровным, вместе с другими обновишься. Обновившись же, станешь близок к пути. Но стоит ли оставить дела? Стоит ли забыть о жизни? Да, оставив дела, перестанешь утруждать свое тело. Забыв о жизни, не утратишь сущности семени. Ведь, сохранив целостным тело, восстановив сущность, сольешься в единое целое с природой. Ведь небо и земля — отец и мать всей тьмы вещей. Когда они объединяются, образуется тело. Когда разделяются, образуется новое начало. Сохранение без утраты тела и сущности называется сохранением способности к движению. Сущности — снова сущность и возвращение, чтобы уподобиться природе. Учитель Ли Цзи спросил стража границы. Настоящий человек идет под водой и не захлебывается, ступает по огню и не обжигается, идет над тьмой вещей и не трепещет. Дозвольте спросить, как этого добиться? Этого добиваются не знаниями и не ловкостью, не смелостью, не решительностью, а сохранением чистоты эфира, ответил страж границы. Сядь. Я тебе об этом поведаю. Все, что обладает формой и наружным видом, звучанием и цветом, — это вещи. Различие только в свойствах. Как же могут одни вещи отдаляться от других? Разве этого достаточно для превосходства одних над другими? Но разве могут другие вещи остановить того, кто сумел понять и охватить до конца процесс создания вещей из бесформенного? Понять, что процесс прекращается с прекращением изменений. Держась меры бесстрастия, скрываясь в не имеющем начала времени, тот, кто обрел истину, будет странствовать там, где начинается и кончается тьма вещей. Он добивается единства своей природы, чистоты своего эфира, полноты свойств, чтобы проникать в процесс создания вещей. Природа у того, кто так поступает, хранит свою целостность, жизненные энергии, нет недостатка. А разве проникнут в его сердце печали? Ведь пьяный при падении с повозки, даже очень резком, не разобьется до смерти. Кости и сочленения у него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно. Думая о жизни и смерти, удивление и страх не нашли места в его груди, поэтому, сталкиваясь с предметом, он не сжимался от страха. Если человек обретает подобную целостность от вина, то какую же целостность должен обрести от природы? Мудрый человек сливается с природой, поэтому ничто не может ему повредить. Мститель не станет ломать мечей Моссе и Ганьцзянь. Подозрительный не станет гневаться на сброшенную ветром черепицу. Если в Поднебесной всего будет поровну, не станет ни смуты, нападений и войн, ни казней, убийств, обезглавливания. Значит, путь развивает не человеческую, а естественную природу. С развитием природного рождаются свойства. С развитием человеческого появляются разбойники. Если не присыщаться естественным, не пренебрегать человеческим, народ станет близок к своей истинной природе.